Второе послание апостола Петра. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение второго послания апостола Петра, приступая к весьма важному пункту о втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа во славе. До сих пор мы уже рассмотрели четыре части послания касательно вступления к посланию, опознания жизни верующих, опознания истины Божией, о распознании ложных учителей и их учения, первая глава с 1 стиха по 2 главу 22 стих. Теперь переходим к третьей главе этого драгоценного поучения апостола Петра о втором пришествии Иисуса Христа. Мы замечаем нежность речи апостола по отношению к верующим во Христа. Он называет их не менее четырех раз возлюбленными. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. 3 глава, 14 стих. Апостол побуждает чад Божиих проявлять духовные усилия, молитвенное приготовление перед грядущими событиями. Слова апостола Петра по отношению к отступникам звучали строго и обличительно, подобно словам Иисуса Христа к лицемерным фарисеям и книжникам, но к народу, любящему и искавшему его милости, он говорил ласково, нежно, настолько, что они удивлялись этому. Луки 4 глава, 22 стих. Грех должен быть отвержен и обличен, но голос благодати нежен. Прощая грехи грешникам, он говорил: «Иди с миром». Какой сладкий покой души получает грешник, которого Господь прощает. Мы вспоминаем вступительные слова апостола Петра в первом послании, что оно написано было для евреев, находящихся в рассеянии, в Понтии, Галатии и так далее. Значит, они знали Ветхий Завет и знали, что Господь придет судить грешников за их беззаконие. Пришествие же Христа во славе связано с избавлением Израиля от страдания его, когда остаток уверует в Мессию, пострадавшего на кресте. К этому же времени относится и взятие Церкви Христовой от земли, и первое воскресение усопших во Христе. Когда это совершится, то после восхищения Господь начнет восстанавливать царство Израилю в Новом Иерусалиме, новыми способами, не силою и мощью человека, но своей божественной властью. Прославленная Церковь будет тогда с Ним участвовать в этом славном периоде, который ознаменован тысячелетием, о чем речь будет в будущем. Завершится период благодати Божией, совершится праведные суды Божии над нечестивыми народами, начнется и их поворот к живому Богу и поклонению Ему и Христу Его, Господу нашему. Многие будут приходить в Иерусалим на поклонение. Слава Божия распространится на всю планету нашу. Многие верующие говорят и желают: «Да придет это славное и радостное время скорее». Апостол Петр напоминает христианам об этом так: «Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». 3 глава, 2 стих. Пророк Захария предвозвестил, что ноги его, Мессии, станут на горе Елеонской после того, как он совершит победу над беззаконными народами. А когда мы обращаемся к книге Деяния апостолов в 1 главе, 10 по 12 стих, мы видим подтверждение этого пророчества ангелами при вознесении Господа Иисуса Христа на небо, что Он таким же образом придет опять. он вознесся с горы Елеонской и там же снова ставит его божественные ноги. Он очистит и избавит Израиля для славного служения. Даже теперь евреи только малым числом приходят сердцем своим ко Христу, но тогда будет массовое покаяние, великое всенародное рыдание. Они взглянут на того, которого пронзили на Голгофском кресте. О чудное, славное время! Церковь Христова будет свидетелем этого великого пробуждения и обращения к тому, которого праотцы отвергли по жестокосердию своему. Промежуток времени между взятием или восхищением тихим церкви от земли и пришествием Христа явным, страшным и поразительным будет кратким. Но как удивительно, что и тогда найдутся ложные учителя, корреспонденты, ученые и гадатели, которые будут отвергать божественность восхищения церкви. Они будут объяснять этот случай как действие таинственного микроба, совершенно уничтожающего тело человеческое, не оставляя от него никакого следа. И прочие теории выдвинуть эти ругатели истины Божией. Но спасенные по благодати будут уже со Христом, а многие оставшиеся будут пламенно доказывать истину воскресения, но они оказались маловерными, не приняли Христа вполне в сердце свое. Благо нам, когда мы уже спасены и приняли Его в сердце. Ефесянам 2 глава с 8 по 9 стих. Вопрошали и тогда скептики, говоря, ибо с тех пор, как начали умирать отцы, от начала творения все остается так же. 3 глава, 4 стих. Прошли добавочные столетия с тех пор, но у Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не человеку вопрошать и оспаривать великие планы Божии. Церковь Христова приготовляется к своему славному восхищению. Полнота ее спасенных по благодати близится к завершению. Она будет поднята тихо и незримо для нечестивого мира в небесный мир Отца Небесного. А потом Господь придет во славе и гневе праведном совершит суд над народами и займется делами и судьбой Израиля на земле. Об этом мы уже кратко говорили раньше. А потом восстановит свое владычество на земле. Величественное тысячелетие мира и благоденствия на теперь унылой и тревожной земле. Господь не медлит с исполнением пророчеств. Нет ошибки в Его святых и премудрых планах. Но все совершается на пользу человечества, которому Он не переставляет являть милость Свою. Так апостол говорит в 3 главе 9 стихе. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, а долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Кульминационный пункт находится в этих чудных словах. «Но долготерпит, не хочет, чтобы кто погиб, чтобы все спаслись». Евангелие громогласно и благодатно возглашается по всему миру. Благая весть его переведена на свыше тысячи языков и наречий, диалектов, даже самых малых племен, полудиких племен. Дух Святой вещает о спасении во Христе Иисусе, о надежде на Него, о любви Его не превосходящей. Нет, не медлит Господь, а действует непрестанно, неумолчно через своих верных глашатаев истины. Миллионы душ льнут ко Христу, многие тысячи принимают Его в сердце свое. Еще немного, и Церковь наполнится избранными. Мы быстрыми шагами истории близимся к концу этой диспенсации благодати Божией. Нет извинения тем, которые умирают, не приняв Христа в сердце свое. Он зовет. Он приходящего не изгонит вон. Говорит Евангелие. Вспомните праведного Ноя, как люди его времени насмехались над ним, когда он строил ковчег и возвещал о грядущем потопе. Он оказался прав. Потоп пришел и погубил неверующих. Так и в наши дни есть много злоречивых людей, неверующих учителей, но Евангелие себя оправдает. Придет же день Господень, как тать ночью. При грохоте и шуме катастрофа постигнет землю. Начнутся суды Божии. Аминь.